показывает, что в Салерно, одном из ведущих медицинских центров средневековой Европы, точно следовали указаниям Ибн Сины. Возьми равное количество опиума, мандрагоры и белины, растолки их и разбавь водой. Если больному нужно распилить кость или сделать разрез, то обмакни тряпку в этот раствор и дай ему подышать, поднеся ее к носу больного. Он скоро заснет, и ты можешь делать все, что тебе нужно. Исключительно большое внимание в каноне уделено травматологии, ранам, вывихам, переломам, ожогам и тому подобное. Для характеристики взглядов Ибн Сины на лечение ран интересно его высказывание в первой главе раздела о ранах. Когда нарушена целостность какого-нибудь органа, мы стремимся ее восстановить. Однако полное восстановление возможно только в мягких частях тела, в костях же, исключая кости детей и новорожденных, где возможно добиться полного восстановления успеха, можно достичь, если удается сохранить соприкосновение костей. Далее указывалось, что касается органов и сосудов, то некоторые врачи утверждали, что будто разрыв их восстанавливать нельзя. Им возражал Гален, утверждая, что иногда артерии срастаются нацело. Он обосновывает это как показаниями опыта, так и логическими рассуждениями. В качестве опыта Гален ссылается на то, что вполне срастается височная вена и вена голени. Логические же его рассуждения таково. Кость есть предел твердости и не срастается, кроме костей детей. Мясо — предел мягкости и срастается. Вена же и артерии — средние между костью и мясом, следовательно, они менее подвержены срастанию, чем мясо, и легче допускает сращение, чем кости. Рану Ибн Сина считал свежей, если в ней еще нет гноя. Нагноение ткани он сравнивает с закисанием молока и гниением фруктов. Замечания эти говорят о многом. Повязки с вином для ран, рекомендуемые Ибн Синой и широко распространенные под его влиянием в средние века, позволяет предполагать, что автор канона знал об антисептическом действии вина. Классификация переломов, приводимая в каноне, в ряде случаев близка к современной. Например, Ибн Сина различал открытые и закрытые переломы. Закрытые подразделял на полные и неполные, со смещением и без смещения отломков. Обращает на себя внимание тщательность описания симптомов переломов и методов их выявления. Лечение переломов и вывихов также рассмотрено очень подробно, подавляющее большинство советов рационально и целесообразно. Следуя своим предшественникам, он подчеркивал роль покоя при лечении ран и переломов, рекомендовал применять давящую повязку, например, при переломе бедра. Под названием «способ Авиценны» долгое время в хирургии был известен способ непосредственного вправления плеча при вывихе. Вправление достигалось простым давлением. В латинских изданиях канона иногда приводятся иллюстрации хирургических процедур. Наиболее интересное из них – приспособление для исправления искривления позвоночника. Рисунки в некоторых изданиях канона показывают, что Ибн Сина – рекомендовал лечить исправление позвоночника методом надавливания при помощи особых досок. Этот метод был широко известен, затем надолго забыт и вновь введен в конце 15 века французским врачом Кало, без упоминания того, что автором метода был Ибн Сина. Впоследствии этот способ также был забыт и введен европейскими врачами в практику лишь в 1852 году, также без упоминания о том, что он давно известен. На основании описания только операций в главах канона, посвященных голове, можно утверждать, что Ибн Сина знал о хирургическом лечении нарывов на черепе, удалении полипов носа, экстракции зубов, удалении язычка, интубации гортани. Авиценна, указывает известный немецкий историк медицины Дипген,